Тогда, может, это вовсе не Рэндалл ребенок, а твой Фрэнк мог принадлежать к линии Мэри Хоукинс. Она-то, как мы знаем, еще жива. Я отрицательно покачала головой. Не вижу, каким образом. И если бы ты знал Фрэнка... Нет, кажется, об этом я еще тебе не говорила. Когда я впервые увидела Джека Рэндалла, мне сперва на секунду показалось, что это Фрэнк. Не то чтобы одно лицо, но поразительное сходство. Нет, конечно же, предком Фрэнка был именно Джек Рэндалл. Понятно. Пальцы Джейми вспотели, и он убрал руку с моего запястья и вытер ладонь о килт. Тогда, возможно, это кольцо действительно ничего для тебя не значит, дорогая. Может и нет. Я коснулась теплого обруча на пальце, затем бессильно опустила руку. О, Джейми, не знаю. Я уже ничего не понимаю. Он протер глаза тыльной стороной ладони. Я тоже саксоночка. Он попытался улыбнуться мне. Тут есть один интересный момент. Ты говорила, что именно Фрэнк рассказывал тебе о том, что Рэндалл погиб при Колодане. Да, честно признаться, я предупредила Джека Рэндалла об этом, чтобы припугнуть. В Уэнтуорте, когда он вытащил меня и бросил снег, перед тем, как заняться тобой. Веки и губы у него задергались, и я, встревоженная, спустила ноги с дивана. «Джейми, ты в порядке?» Я хотела положить ему руку на голову, но он отстранился, встал и подошел к окну. «Нет, да, все в порядке, саксоночка. Все утро писал эти письма, и голова просто раскалывается. Не волнуйся». Он прижался лбом к прохладной оконной раме, глаза были плотно закрыты. Тогда, если вы с Фрэнком знали, что Джек Рэндалл погиб при Колодане, а мы знаем, что этого не случилось, тогда, выходит, это вполне возможно, Клэр. Что возможно? С тревогой и недоумением спросила я, желая ему помочь, но не зная, как это сделать. Тогда можно предотвратить то, что, ты знаешь, должно случиться. Он оторвал лицо от окна и устало улыбнулся мне. Лицо оставалось бледным, но гримаса, искажавшая его лицо, исчезла. Джек Рэндалл умер раньше, чем было предначертано ему судьбой. И Мэри Хоукинс выйдет замуж за другого человека. И даже если это означает, что твой Фрэнк так никогда и не родится, или родится, но от кого-то другого, добавил он в виде утешения, это также означает, что у нас есть шанс осуществить то, что мы задумали. Возможно, Джек Рэндалл вовсе не погибнет в битве при Колодане, потому что эта битва так никогда и не состоится. Я заметила, как, сделав над собой усилие, он поборол волнение, подошло ко мне и обнял. Потом, склонив голову, уперся лбом мне в волосы. «Знаю, это должно огорчить тебя, дорогая, но разве не утешает мысль, сколько бед можно при этом избежать?» «Да», – прошептала я после паузы, кладки его рубахи. Потом осторожно высвободилась из объятий и погладила его по щеке. Морщинка между бровями стала глубже. Глаза смотрели рассеянно, но он улыбнулся мне. «Джейми», — сказала я, — «иди приляг. А я пошлю записку Дарбанвиллям, что мы сегодня не придем». «О нет», — возразил он, — «я чувствую себя прекрасно. Это просто головная боль, саксоночка, от чтения и письма. Подремлю часок, и все пройдет. Ну?» «Так я пошел». Он было направился к двери, затем остановился и обернулся с улыбкой на лице. «И если я буду кричать во сне, саксоночка, положи мне руку на голову и скажи просто: Джек Рэндалл мертв, и я сразу успокоюсь». И стол, и общество в доме Дарбанвилей было просто превосходно. Мы вернулись поздно, и, едва коснувшись головой подушки, я тут же заснула. Спала спокойно и крепко, но в середине ночи вдруг проснулась, чувствуя, что что-то не так. Ночь стояла холодная, и нижнее одеяло по своей подлой привычке свалилось на пол. На мне осталось лишь шерстяное покрывало. Я перекатилась на другой бок и потянулась к Джейми в поисках тепла. Его не было. Я села в постели, озираясь по сторонам, и увидела его почти сразу. Он сидел на подоконнике, обхватив голову руками. «Джейми, что случилось?» Снова голова разболелась. Я схватила свечу, намереваясь раскрыть аптечку, но что-то в его позе остановило меня, и я подошла к окну. Он дышал тяжело, с хрипом, словно после бега, и, несмотря на холод, был весь в поту. Я прикоснулась к его плечу, оно было холодным и твердым, как у металлической статуи. При этом прикосновении он вздрогнул, вскочил на ноги. Расширенные глаза оказались совсем темными. «Прости, не хотела тебя пугать», — сказала я. «С тобой все в порядке?» «А может, он просто в состоянии лунатического транса», — подумала я. Выражение его лица совсем не изменилось. Он смотрел, словно сквозь меня, и ему явно не нравилось то, что он видел. «Джейми!» — резко крикнула я. «Джейми, проснись!» Он заморгал и вдруг увидел меня. Хотя на лице оставалось все то же выражение загнанного зверя. «Все в порядке», — ответил он. «Я не сплю», — произнес он это таким тоном, словно убеждал сам себя. «Ну что случилось? Тебе привиделся кошмар?» «Сон, да, я видел сон». Шагнув вперед, я положила руку ему на плечо. «Расскажи, он не будет тебя больше мучить, если расскажешь». Он крепко сжал мои руки, словно ища опоры. В окно смотрела полная луна, и я отчетливо видела, как напряжена каждая мышца его тела. Он был тверд и неподвижен, как камень, но внутри таилась скрытая энергия, готовая вырваться наружу. «Нет», — ответил он все еще каким-то потусторонним голосом. «Да», — настаивала я, — «скажи мне, скажи, что ты видел?» «Я не могу видеть ничего. Я ничего не вижу». Я развернула его лицом к яркому лунному свету, льющемуся из окна. Похоже, свет помог. Дыхание стало спокойнее, и он, останавливаясь, запинаясь, начал рассказывать. Ему приснились каменные стены у андорской тюрьмы. И пока он рассказывал, в комнату вошло привидение Джонатана Рэндалла, и оно, абсолютно голое, улеглось на кровать поверх моего шерстяного покрывала. А за его спиной слышалось хриплое дыхание, влажное, покрытое потом кожа касалось его тела. Человек скрипел зубами от отчаяния. Призрак почувствовал легкое его движение за спиной и рассмеялся. «О, у нас еще есть время, прежде чем мы повесим тебя, мой мальчик», – прошептал он. «Много времени, достаточно, чтобы получить удовольствие». Рэндалл дернулся и непроизвольно издал сдавленный стон. Рука Рэндалла откинула Джейми волосы со лба, убрала их за уши. У самого своего уха Джейми ощущал его горячее дыхание и отвернулся, чтобы избежать этого. Но со свистом вырывающиеся изо рта слова продолжали преследовать его. «А ты когда-нибудь видел, как вешают человека, а, Фрейзер?» Слова звенели в ушах. Не дожидаясь ответа, длинная тонкая рука обвелась вокруг талии, стала поглаживать по животу, опускаясь все ниже. «Ну, конечно, видел. Ты ведь был во Франции, наверняка видел, как там вешают дезертиров. А знаешь, что висельник опорожняет при этом кишечник, по мере того, как петля все туже затягивается на горле? Рука гладила, легонько щекотала, теребила, снова начала гладить. Он вцепился здоровой рукой в край койки и изо всех сил вжался лицом в кусачее одеяло. Но слова все равно доставали его. «Вот что случится с тобой, Фрейзер, еще каких-то несколько часов, и почувствуешь петлю на своей шее». Рэндалл самодовольно рассмеялся. «И ты пойдешь на смерть, а задницу твою будет сжечь от моих ласк, а потом из тебя начнет выходить дерьмо, истекать по ногам, а вместе с дерьмом следы моей страсти и капать на землю под виселицей». Он не издал ни звука. Он ощущал свой запах, вонь грязи и нечистот темницы с кисловатым привкусом пота от страха и ярости. От человека за его спиной воняло животным, и этот запах перекрывал нежный аромат лавандовой туалетной воды. «Одеяло», — сказал он. Глаза его были закрыты, лицо, освещенное луной, искажено. Оно было такое жесткое и колючее. Я ничего не видел, кроме каменной кладки тюремной стены. Не на чем было остановиться глазу и мысли. Я ничего не видел, а потому не открывал глаз и думал только об одеяле под щекой. Это все, что я чувствовал, кроме боли и его. Я вцепился в это одеяло. «Джемми, позволь, я обниму тебя», — я говорила нарочито спокойно, стараясь унять клокотавшую в нем ярость. Он так крепко вцепился в мои руки, что они онемели, но придвинуться к себе он не позволял, держал на расстоянии, словно боялся приникнуть ко мне. Внезапно он отпустил руки, отшатнулся и повернулся к залитому лунным светом окну и стоял, весь напряженный и дрожащий, точно туго натянутая тетива. Однако голос звучал уже спокойнее. «Нет, девочка, не для того я с тобой встретился. Ты не должна быть замешана в этом». Я сделала к нему шаг, но он быстрым жестом остановил меня и снова повернулся лицом к окну, уже совсем спокойный, с пустым, ничего не выражающим лицом, словно стекло, через которое смотрел. «Ступай, ложись, девочка. Мне надо немного побыть одному. Все хорошо, все в порядке. Просто тебе нельзя волноваться». И, раскинув руки, обнял оконную раму и всем телом заслонил лунный свет. Плечи его напряглись. От усилия я поняла, что он изо всех сил своих вжимается в эту раму. Это всего лишь сон. Джек Рэндалл мертв. В конце концов, я заснула, а Джейми все стоял у окна, всматриваясь в лик луны. Пробудившись на рассвете, я увидела, что он, завернутый в плед, спит, скорчившись на подоконнике. Мои движения разбудили его, и он вновь был самим собой, уравновешенным и веселым, каким обычно бывал по утрам. Но веселость эта пугала меня. Я помнила, что произошло ночью, и после завтрака стала рыться в аптечке. К несчастью, чтобы приготовить превосходную микстуру от бессонницы, мне не хватало нескольких трав. Но тут я вспомнила, что Маргарита рассказывала мне об одном человеке. Раймон, торговец травами, проживал на улице Деварен. Колдун, так обозвала она его. «Как раз то, что мне нужно». Так все утро Джейми будет на складах. В моем распоряжении карета и кучер. Решено, я еду к Раймону. По обе стороны от входа тянулся чистый деревянный прилавок, а за ним, на высоту вдвое превышающую средний рост человека, поднимались полки. Некоторые из них были застеклены, очевидно, там хранились самые редкие и дорогие лекарства. Углы шкафов украшали толстые позолоченные купидоны в развивающихся одеяниях, дующие в рожки. Выглядели они довольно лихо и даже развязно, словно вдоволь попользовались спиртными напитками, выставленными на прилавках. «Могу я видеть мсье Раймона?» – спросила я молодую женщину, стоявшую за прилавком. «Мэтра Раймона», – поправила она меня. Потом простецким жестом вытерла красный нос о рукав и указала в дальний конец помещения, где из-за перегородки зловеще выплывали густые клубы коричневого дыма. Являлся ли колдуном Раймон или нет, неизвестно, но обстановка у него была соответствующая. Из черной плиты, сложенной из шифера, выплывал дым и кольцами уходил вверх под низкие потолочные балки. Над огнем было укреплено нечто вроде столика из камня с углублениями. Оттуда торчали стеклянные перегонные кубы и медные пеликаны. Так называют металлические сосуды с длинными носиками, из которых капала в чашки какая-то подозрительного вида жидкость. Небольшой, но вполне удобный дистиллятор. Я осторожно принюхалась. Над всеми запахами превалировал густой спиртной дух, исходивший от огня. На буфете выстроился аккуратный ряд чисто вымытых бутылок, что лишь усилило мои подозрения. Помимо торговли амулетами и приворотными зельями, мэтр Раймон, по всей очевидности, делал немалые деньги на производстве высококачественного шерри-бренди.